по сравнению со скорбями и слезами тех, кто живет без Бога. Они терпят свои скорби не добровольно, а только потому, что никак не могут отделаться от них, часто с проклятиями и ропотом. А мы, христиане, должны нести свои скорби совсем не так, ради имени Христа, с великой покорностью воле Божией, с благодарением Богу за все, что случается с нами, и за доброе, и за тяжелое, и за горести, и за все несчастья. Мы несем наши скорби добровольно, ибо если бы отверглись от Христа, избавились бы от большинства скорбей, а так как не отрекаемся, то Бог благословит нас за наши страдания. Люди мирские всеми силами стараются избавиться от скорбей. Они заливают горе вином и водкой, одурманивают себя табаком и даже наркотиками, ища утешения, и когда не находят его, стараются забыть о скорбях. Ищут развлечений, гуляют, танцуют, ходят друг к другу в гости и пустословят. Этого да не будет никогда с христианами, ибо они не должны заглушать голос совести, а наоборот должны чутко прислушиваться к нему. Люди, более высоко стоящие в духовном отношении, ищут забвения своих скорбей в дружбе, в работе. Самое высшее, в чем находят облегчение – взаимная любовь. Любовь супругов, любовь родителей к детям и любовь детей к родителям, любовь к людям, достойным любви. Всякая любовь благословенна, но это начальная, низшая форма любви, ибо от нее, путем научения в ней, мы должны возвыситься до гораздо более высокой любви ко всем людям, ко всем несчастным, страдающим. От нее мы должны возвыситься до третьей степени любви, любви божественной, любви к самому Богу. Ни в чем никогда не найти утешения в скорби для тех, кто ищет его не там, где следует. Где искать утешение в скорби? Об этом говорит святой пророк Давид. «Только в Боге успокаивается душа моя». Блаженны те, которые находят глубокое утешение в горячей, из сердца рвущейся молитве, в духовном общении с Богом. Такими были праведники Ветхого Завета, но нам, христианам, Господь даровал самое глубокое и высшее утешение – взирать на крест Христов и поклоняться Ему. Видите ли, Сына Божия, второе лицо Святой Троицы, вочеловечившегося Бога, святейшего святых, великого праведника, благодетеля рода человеческого, какого никогда не знал и более никогда не узнает мир. Видите ли его прибитым железными гвоздями ко кресту? Как тяжко страдает тот, кто одним мановением руки своей, одним словом своим